Добрый вечер, это программа «Сквозь пургу». А вот программа, вчера как раз мы говорили, нам Иван Попов назвал нас радионяней, да, запуская свою радионяню. И я вот после этого еще подумал некоторое время, как жанр назвать, да, вот вообще жанр, не саму программу, а жанр этот. Вот радионяня. Радионяня, это же, я так понимаю, прибор, который ставят там детям в, ну, в спальню, да, что, ну, чтобы слышать, как она там кричит. Ну и, естественно, соответственно, радиопрограмма, это понятно. Радионяня, это как раз и названо в честь этой, я так понимаю. Насколько меня могут поправить, если я прекрасно помню эту программу, но в смысле не прекрасно, я ребеночком еще был, когда она была, потом ее уже не было, или не было того радиоприемника, на котором ее слушать, я, честно говоря, плохо разбираюсь. Но у меня были пластинки, там был Лившиц, Левенбук, вот эти два ведущих, два главных ведущих радионяни. Был один по фамилии Лившиц, а другой по фамилии Левенбук. И таким образом мы плавно переходим к нашему второму вопросу. Нет, передача для детей была нормальная. Ну, такая, в меру такая, советская. К вопросу о Лившицах и Левенбуках. Алексей Фатилевич, у нас заочный такой диалог уже образовался, пишет: хочу прояснить вам, хочу помочь прояснить один простой вопрос еврейский. Я с сокращениями, потому что длинное письмо. Живу в Израиле с 93-го года и надеюсь, что это дает некоторое право апеллировать по этому поводу. Дело в том, что люди, которых вы причисляете к евреям, Веллеры, Ротенберги, Эрнсты, Бельские, Хазановы и прочие, не имеют никакого отношения к евреям по простому определению. Они не соблюдают ничего из Аллахи или Галахи, как вы ее называете. Значит, евреи — это действительно мощнейшая каста. В общем, они где-то там далеко. Так, я общий момент пересказываю. А те люди, которых вы по незнанию, надеюсь, до этого момента называете евреями или принадлежностью к еврейской нации, также от нее далеки, как вы дружить с Путиным в одноклассниках. Это просто ваши российские сограждане, которые объединяются в какие-то коммерческие или другие организации по каким-то своим причинам. Я сразу вспомнил Озерова, да, вот, наверное, же не все застали, а Озеров интересный был комментатор, да, мне так получалось. Я вот помню, когда, по-моему, какой же чемпионат мира, дай бог, 82-го, что ли, не помню уже, сейчас не могу сказать, или 80-го, или что-то было там вот в эти года. Вот такой репортаж там. Блохин получает пас, обводит там одного, второго, третьего, выходит, значит, к воротам один на один с вратарем, бьет. И промахивается. Такая пауза мрачная. И грустно еще образцов добавляет. К тому же это был и не Блохин. Вот мы тут с вами копья ломаем просто вообще. Че? Там, ну вот прям весь интернет бурлит, да, ну по этому поводу. Жириновский из себя выходит, да. И, оказывается, мы не о том вообще говорим. Алексей, да, а это не евреи. Они по каким-то своим причинам объединяются, не по еврейским. Ну, я вполне согласен, возможно, может, мы действительно их неправильно называем, может, как-то надо их по-другому называть, действительно, честное имя евреев не затрагивать в этой связи. Но мне-то как раз, Алексей, интересно, по каким таким своим причинам они вот так вот умудряются объединяться, если они даже не евреи, если они даже не обрезанные, если они даже не иудеи, по каким? Вот, я не знаю. Но если просто по фамилиям, ну, может, они объединяются по принципу такому, что, как сказать, по принципу того, что они не евреи, ну, как себя считают, да? Ну, допустим, русские себя считают русскими, да? Допустим, армяне армянами, да? А вот есть такая особая каста, что ли, людей, которые себя считают не евреями. И вот они по этому принципу объединяются. Ну, я не знаю. Меня же на самом деле не интересует, как они называются. И вообще меня не очень интересует, кто стоит за мировым жидомасонским заговором. Я могу вычислить этих людей, если понадобится. Да? Просто сяду, надо потратить время и немножко мозгов. Я говорю о том, как раз по каким таким своим причинам Лившиц и Левенбук одновременно оказываются ведущими радионяни. По каким? вот каким таким образом. И рядом с ним, и с той, и с другой стороны, тоже какие-то Лившицы и Левенбуки оказываются, да? И куда ни плюнь, оно вот так вот и оказывается. Это вот каста таких не евреев. И евреи тут ни при чем. Я склонен с вами согласиться. Вполне возможно, что евреи тут ни при чем. Так, здравствуйте всем. Ну, не будем мы долго про евреев, все. Это я ответил на письмо. А вот дядя Федор пишет нам: Эдик, тебе проще ненавидеть Путина, Чайку, Миллера, Сечина. Ты готов их рвать просто за то, что они у тебя воруют деньги, ты себя чувствуешь лохом и терпил, и сделать с ними ты ничего не можешь. А вот от Гиркина тебя не пучит. Его, суку, можно кончить хоть завтра, но ты себя в этой роли не видишь. Это же надо брать автомат и стрелять. Эдик, с пургой в голове надо заканчивать. Все, кто воевал за ЛНР и ДНР, будут лежать в земле, особенно кто был из РФ и путинской. Мальцев сам сказал, без мести нет жизни. Ну, давайте так. Давайте. Это серьезная, конечно, заявка. Проще ненавидеть Путин, Чайку, Миллера, Сечина и так далее, да? Ну, грубо говоря, да, дядя Федор. Я могу их... Ну, у меня есть к ним чувство. Ну, я... Ненависть все-таки это нечто такое, да, может быть... Ну, да, иногда вот меня прям вот прям... Я говорю, тошнит, кушать не могу. Да, действительно, выворачивает. Это внутреннее мое чувство. Проще? Ну, проще, наверное, любить людей, чем ненавидеть. Да, жить с ненавистью тоже не очень приятно. Да, за то, что чувствуешь себя лохом и терпилой, ты абсолютно прав. Вот абсолютно. Вот за это и это. Я же как рассуждаю. Я смотрю на эту Чайку, на этого Сечина, на этого Миллера, да, и думаю. У меня чисто субъективная к ним ненависть. Я говорю, ну, я вот так. Я же их всех видел, да. Они у меня списывали, суки. Они у меня в детстве списывали, не я у них. Они за мной ходили с поросячьими глазами и говорили, дай списать, а как вот это решить? Они вот это делали, и они не понимали, понимаете, они не понимали, они смотрели на меня квадратными глазами. Именно Чайка, именно Миллер, именно Сечин, и уж, естественно, вообще на задней скамейке этот какой-нибудь там, этот, да хер бы с ним всем, человек всех запоминать, да? Вот, вот это лично меня задевает. Что вот, это, вот эти ничтожества, да, мне же в школе, у меня мозг отравлен, мне в школе говорили, кто хорошо учится, тот и будет что-то иметь, да, кто плохо учится, будет ничего не иметь. В течение жизни я понял с точностью, да наоборот все работает. И меня именно это бесит, и именно это я справедливости хочу. Теперь, о моем отношении к Гиркину, а Гиркин тебя, от Гиркина тебя не пучит, не пучит. Я же вам вчера сказал, и я повторяю, дядя Федор, не пучит меня от Гиркина. Я не могу вызвать в себе ненависть к нему. Я понимаю, если ты живешь в Украине, если для тебя это очень серьезные вещи, я понимаю твою ненависть к Гиркину. Но ты пойми, ну не можешь ты меня зарядить этой ненавистью. Я должен лично его ненавидеть. А я вам объясняю, почему я не могу его ненавидеть. Да потому что у него списывали, блядь. Мы, каста, тех, у кого списывали. Я не могу ненавидеть этих людей. Понимаете, дядя Федор, каждый умный человек может выдумать себе любую правду. Любую. Я могу выдумать себе любую правду. У меня для этого есть мозги. Более того, я эту правду могу еще заколотить другим в мозги. И я это понимаю. И я понимаю, что я заложник этого. Заложник того, что я могу что-то придумать, и это что-то уговорить прежде всего себя, что это существует. И именно так Гиркин, он верит в то, что делает. Это отличает его от Миллера, Сечина и Чайки. Те не верят в то, что они делают. Понимаете? Чайка одной ногой прокурор, а другой с цапками, да, условно говоря. А Гиркин, он везде там, обоими ногами, он в своем вот этом безумном мире, да, в котором Украина там пополам, здесь Россия, вот этот вот русский мир, вот он в нем шагает. Он не подлец, вот что я хотел донести, и поэтому я его не могу ненавидеть. Да, я мог бы его ненавидеть, если он лично мне сделал зло, я имею в виду, как вы говорите. Ну мне же тоже Миллер, Сечин лично не сделали, деньги типа отняли, вы пишете, воруют. Ну, они же такие специальные деньги. Я в этом смысле... Это деньги народные? Да, согласен. Люди могли бы жить? Да, согласен. Но не у меня конкретно. Я так не воспринимаю это. Да, обидно, но лохом себя чувствуешь. Вот это. Но я говорю, главное между нами противоречие. То, что они у меня списывали, а Гиркин у меня не списывал. Вот. Все там, все по Фрейду, только не в сексе, а в школе. Вот такие дела, да. Ну, я не знаю, ответил, не ответил. Не могу я, понимаете, дядя Федор, я вас понимаю, вы меня поймите. Я не могу ненавидеть человека. А вы говорите, это ты боишься, потому что автомат взять. Да я и не собирался его брать никогда. Вот я вам сейчас говорю всем, я никогда не собирался брать автомат. Зачем мне брать автомат? Зачем? Да мне маузер не нужен. Мальцев стреляет прекрасно с двух рук, с четырех рук и так далее. Мне пистолет только, пока я его выну, уроню, он меня еще застрелит. Да, я это понимаю, потому что это не мое оружие. Это не мое оружие. И стрелять я не собирался этого Гиркина. А если вы говорите противостоять, так мне Гиркину легче с моим оружием противостоять. Я бы, если бы против него сидел, мне бы даже интересно было бы залезть к нему в башку и расковырять ее там, посмотреть, где у него там, что у него там гниет, что ему надо там отрезать в этой башке. Это вот, пожалуйста, это вот мое, да. А с Миллером Сеченым я не хотел бы разговаривать. У меня вот просто, знаете, вот такой один бы разговор. Я просто сказал, я не хочу с вами ни о чем говорить. Потому что вы вообще не люди для меня. То есть вы люди физиологически, там, сердце, там, я не знаю, печень, почки, там, но вы не люди для меня в том смысле, что вы просто из другой системы. У вас нет стыда, у вас нет совести. Я не могу то же самое сказать про Гиркина. Извините, что я так много ему отвел. Ладно. Так, хорошо. Давайте поехали, что у нас тут? Ванюшка Мутный спрашивает вопрос. Эдик, а если Луна спутник Земли, то почему лунные фазы влияют, читаю дальше, на Землю, приливы-отливы, воздействия на людей, в том числе психические, и вообще влияние на Землю? Может, все-таки Луна была первичней? Не знаю. Я тогда не был, когда что-то было первично. Много разных теорий есть. Вы знаете, по поводу Луны, да, это же все вопрос. Вот Луна спутник Земли, да, а Земля там вращается вокруг Солнца. Ну, это же все относительно в космосе. Мы же не знаем, как оно все. Мы так себе нарисовали, и нам так удобно видеть, да. Может быть, Луна вообще главная точка во Вселенной. Вот, понимаете, вот есть такая, ну, программа, да, вот, наверное, они есть сейчас, которая показывает, как вращаются вокруг Солнца разные планеты. А вот если была бы такая программа, например, да, в компьютере, чтобы можно было как бы прикнопить какую-нибудь планету, а вращение оставить, да, ну, как в 3D, да, и посмотреть, как оно вращается. Например, мы прикнопили, ну, как будто мы на Луне, да, прикнопили ее, да, а остальное все начинает вращаться. Ну, как это будет звездное небо выглядеть с Луны, допустим, да, и вообще, как будет это вращение выглядеть? Мы считаем, что Луна вращается вокруг Земли. Ну, вы понимаете, это же вопрос, опять же, относительный. Может, она с гвоздем прибита к небосводу, а все остальное разворачивается вокруг нее. Это же как померить, да? И лунные фазы почему влияют? Ну, конечно, а как же они не будут влиять? Тут даже просто по тяготению. Вы же знаете, что и приливы, и отливы, это вопрос тяготения. Это же мощное небесное тело. Хотя вот сейчас мы уже начали сомневаться и в вопросах тяготения. И где тот гравитон, который ищут, никак не найдут, да? Александр Собинов, Эдик, да ты же за коммунизм, а как же без Маузера загонишь вату в счастье? Нет, я за марксизм-коммунизм, а не марксизм-ленинизм, да? Я считаю, что всему свое время. И Маркс, в общем-то, не призывал-то особо к стрельбе и потасовкам, да? Вопрос политической борьбы. Это вопрос политический. Они сказали, вот есть коммунисты, есть такие, которые объявили, что собственность вне закона, да? Вот и все. И дальше начали добиваться этого каким-то своим политическим путем. Ну, в том числе и, так сказать, публикации манифестов и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, что Маузер не понадобится в этом случае. Ребят, мы же как раз стоим на пороге уже коммунизма. Никто не хочет. Понимаете, я думаю, что мы отскочили с Советским Союзом, с советской системой, даже, может быть, просто испугавшись. Я как с точки зрения теории информ. Вот сам человек бывает долго чего не ждет, потом подойдет и отбежит, да, ну, потому что страшно, да, или там, ну, уже не верит, что что-то получится. И вот мы как бы отбежали так, что-то страшно, а ведь могли бы же, действительно, мы же точно шагнули в коммунизм, если 10 лет потерпели, когда нефть вырастет. Ну, точно, просто вот, сразу бы купили за границей всех этих джинсов и все. Диванный патриот, Эдик, передай привет моей жене. К сожалению, не могу, она не со мной сейчас. А, вот в эфир, да, пожалуйста. Василий Иванов говорит, Эдуард, какое ваше отношение к одному безвестному австрийскому художнику с фамилией, начинающейся на «ше»? С него тоже люди списывали. Ну, Гитлер, конечно, звезд с неба-то не хватал, а по большому счету, и в школе-то учился. Никогда его фамилия не была Шекельгрубер, это тоже ошибка распространенная. Ну, суть не в этом. Дело в том, что он скорее из категории авантюристов таких, знаете, которые ставки делают, да, которые легко двигаются. Я думаю, вот за это он такой пластичный в каком-то смысле был человек, потому что вот там, где мода, там и он. Вот как я его себе представляю, да, это такой популист, очень, ну, очень популистский популист, который чувствует толпу, который чувствует людей, да. И вот так ему было это некомфортно, но когда вот вы же намекаете на то, что вот он художником был, не, в школе-то у него точно не списывали, я так понимаю, ну, читал, учился он довольно-таки паршиво. И к тому же был уже высокомерен достаточно. Вот. А я думаю, что начал заниматься он искусством, скорее всего, именно вот из-за того, что тогда мода была. Тем более же это же все такое, вот Австрия, Вена, там же вокруг все это крутилось, да, это вот как сейчас, наверное, Италия, да, центр такого вот дизайна и всего такого. Все это крутилось, там это. И так ему хотелось быть, петь он не может, значит, надо что-то нарисовать. Ну, на самом деле, не считаю я тоже его великим, собственно, художником, да, ну так, в общем, поучиться. Сейчас он можно по Ютубу научиться так рисовать. Я не знаю, это же тоже, это вопрос, я не считаю, что, блин, я так вот разбираюсь, да. Ну, кое-что посмотрел, ну, не то, что впечатлило. Поэтому вопрос сравнения, списывали, нет, не списывали, он другой человек, другой. Нет, ну, я имею в виду, как образ действия. Это у вас есть отдельный счет от арт-подготовки? Миша Карасик спрашивает. Нет, вы хотите отдельно прислать? Да нет, у нас тут коммунизм. Начинаем распространять его шире. Эдвард, руки-ножницы, да. Да. Так, где вопрос-то? Товарищ Эдик, как жить без частной собственности? Спрашивает 5-11. Хороший ник, 5-11-17. Честный такой. Как жить без частной собственности? Ну, мы же жили в Советском Союзе без частной собственности. У нас была личная социалистическая собственность. Ну, никто же у вас машин не отымал, да, и это самое, ну, в смысле, пожалуйста, имелось. Частная собственность имеется в виду не вся, а частная собственность именно на средства производства. То есть, та частная собственность на то, что приносит прибыль, да, поэтому у нас, ну, даже вот с машинами, называли частник, да, ну, вот он на своей машине что-то там колымил, и то с ними боролись, с нетрудовыми доходами. Сева спрашивает, Эдуард, здравствуйте, куда подевался Димон Камикадзе дед? А я не знаю, я вроде недавно заходил, что-то он там писал, неделю уже молчи, давно мы с ним общались, что-то тревожно за него. Я устал, спрошу, он с ним... А, у меня же есть, да, надо ему написать будет. Ну, сегодня, наверное, не буду. Завтра, если вспомню, напишу. Василий Иванов хвастается. Я купил в Австрии оригинальный оттиск открытки фюрера с изображением Венской оперы. Ну, вот сейчас его, сегодня новость проходила, что его там переиздавать будут Mein Kampf. Тут наши все поднялись, опять депутаты, так устроили такую клоунаду, блин, Mein Kampf. Ребят, ну вот их сейчас построить просто, автомат приставить к башке каждому и сказать, ты читал Mein Kampf? Нет, иди нахер. Вот откуда они знают, что там можно читать? И что там, грубо говоря, ну понимаете, да? Ну, я считаю, что тут может кто-то что-то сказать про Mein Kampf, например, кто это читал хотя бы, да? Я не читал, поэтому не берусь вообще судить. Нет, я пытался, начал первую страницу, но что-то меня такая тоска обуяла. Я вижу, что тут, не будут стрелять, убивать. То есть не детектив. Так, где я вопрос тут? Хорошо, что Алина Маратовна не ссорится с Владимиром Владимировичем, а то вам сейчас бы пришлось ненавидеть женщин, спрашивает нас революционный кукольный театр имени Карабаса Барабасова, младшего и примкнувший к ним Шипилов. Такой Дима ник хороший. Алина Кабаева, наверное, имеется в виду, Маратовна, я просто не знал, что она Маратовна. Не ссорится с Владимиром Владимировичем, а то вам сейчас бы пришлось бы ненавидеть женщин. А я и так достаточно ненавижу. Чё мне? У меня с ненавистью все в порядке. Я имею в виду, что когда надо, я... Нет, наоборот, поменьше. А то, что... Эдуард Кшари, вы испытываете личную неприязнь? Олег. Да. И это именно личная неприязнь. Я понимаю, что он мне, собственно, дорогу не перешел. Но я послушал, оно неинтересно. Ну, неинтересно. Ну, на самом деле, Киселев интереснее, да? Ну, так, если по большому счету, со всеми этими заебами. Если уж говорить по честности. Не знаю, я... Надо подумать. Что-то у меня мысль по шаре. Почему же я действительно испытываю к нему личные... Ну, я думаю, что это такое, чисто, как сказать, самцовское такое. Ну, да, такая зависть у меня. Думаю, ну я же лучше говорю. Понимаете? Я же лучше. Ну, знаете, кто мой нелюбимый человек на экране, да? На экране, я имею в виду, как вот в смысле профессиональной этой самой. И вообще, не на экране, а по жизни. Евгений Гришковец. Мне всегда кажется, что он занимает именно мое место. И это, кстати, не добавляет еще евреям и не евреям, да, от меня, как сказать. Так, Сергей Тюрин. Эдуард, справедливость проебали такие, как вы и я, ударившиеся за зарабатывание денег, а на вашем горбу выехали бессовестные троечники. Да нет, да, нет, как нет, да. Да, да, понимаете, как вы и я, да, Сергей Тюрин, мы же эти, мы как сказать, вот нам там впереди, да, вот что, там что-то открывается возможность и туда, потому что там интересно, да, есть такой процент людей, да, забыл, как называется, под них специально тоже есть маркетинговые приемчики, да, как заставить их продавать свой товар, я даже такую какую-то статью читал, как заставить вот этих... Как же он их называл там, на английский манер. Ну, в общем, те, которые все хотят, ну, как бы видят в каждом новом открытии такую гигантскую возможность, перспективу, а на самом деле возможность поймать черного лебедя. Да? Мы все ловим черных лебедей, как Насим Талеб написал, и я всем рекомендую эту книгу. И в этом смысле, да, открывающиеся возможности мы туда ныряем, но мы боремся за будущее, как ни странно. А троечники, да, они вцепляются в то, что есть. Они вцепляются там, где конвейер. А конвейер нам не интересен. Мы соскакиваем вперед и бежим дальше. А потом оглядываемся, оказывается, да. Вот оказывается как, все. Вот оказывается как. Уже все, здесь уже люди сидят, уже все знают. И более того, они нам еще вслед что-то какие-то законы, указы и разные эти пишут. Ну так она устроена, жизнь, понимаете? Ну да, поэтому, конечно, мы с одной стороны проебываем, но с другой стороны мы тоже не можем контролировать эти вещи, если мы будем тут вечно сидеть. Вот понимаете, мы же об этом говорили, то же самое происходит сейчас в этот переходный манер. Ну почему троечники действительно власть захватили? Ну потому что Отличники кинулись интернет осваивать. Ну, там же интересно, да? А тут неинтересно. Ну, там какие-то ходят депутаты, какие-то что-то клянчат, где-то что-то своровали. Да нафиг нам это надо? Вот, вот оно, тут такие возможности. Там происходят события, там космос вообще творится. А тут вообще нет нихера интересного. И да, мы туда уходим, а потом раз, а там оттуда нас догоняют сюда в интернет и говорят, слышите, а мы сейчас вас тут в интернете, сейчас мы вас чего-то тут в интернете. И нам так это дико. А когда мы приходим домой из интернета, оказывается, они тут уже сидят. Уже сидят с ложками, да, и говорят там, да, давай, давай, давай. Ну, так что в этом, я думаю, вы абсолютно правы. Но, с другой стороны, ну, так она, жизнь устроена. Хвост виляет собакой. Но дело в том, что хвост и зависит от собаки. Собака может быть без хвоста, а хвост без собаки не может. И в конце концов, это прекрасно Шварц... И засмеялся он, да. Шварц описал в своей великолепной сказке, ну, тень, да. Ну, хвост же умрет без собаки, а собака без хвоста не умрет. Вот это хвост, который виляет собака. И собака начинает этот хвост грызть, бегать за ним. Вот мы сейчас с Мальцем подобны данной собаке, да. Мы за этот хвост цепляемся. Почему? Потому что, блин, нам бы его отрезать и делать интересные дела, да, анархия, монархия, там, я не знаю, какие-то вещи там, чего-то такое, преобразовывать мир, грубо говоря, да, а тут этот хвост сидит и кричит, это нельзя, это туда не ходи, здесь нет, а почему? Потому что я не читал этого Гитлера. Ну, иди почитай. Так, и тут вот было, что про одиозность, я что-то... А, Марко Звей Бабаджанян, ты понимаешь, что ты одиозен? А мне вот, я, честно говоря, сути этого слова не совсем, как бы сказать, я понимаю, да, даже могу использовать, но надо, чтобы возразить или согласиться, мне нужно понять все-таки, что мы понимаем под этим словом. Что вы конкретно понимаете под этим словом, потому что это всего лишь слово. Таус Хилл, Эд, как ты думаешь, будет энергомост в нам крыш? Да вы знаете, будет все. Вы знаете, какой будет мост нам крышу? Он не будет нам крышу. Я вот надеюсь, что будет как у Аксенова, только не как у этого, а как у того. Когда вот эти, когда там Гонконг такой он построил в своем воображении. Вот он такой и будет. И более того, вот вы сейчас можете плеваться на меня, но я считаю, вот Крым и станет тем самым, как я себе представлял, да, точкой сборки все-таки. Точкой сборки он станет, потому что именно это та площадка, на которой придется Украине и России сойтись вместе, да, когда там вы своих там подстрижете, мы своих подстрижем, спокойно сядем и начнем разговаривать, без всяких вот этих вот истерик и прочих, да. Не от того, что вот, что придут и скажут, так, все, сейчас все, выселяйте всех оттуда, вот отдавайте нам этот Крым, вам же тоже не нужны эти камни, они там прибыль не приносят, они приносят только убытки пока, по крайней мере. А вот вопрос, как решить, как нам, ну, как вот Ильич говорил, да, чтобы объединиться, прежде надо решительно размежеваться. Эдуард, кто сливает Чайку Ротенберга и Мишку Гамми, Неля Тен спрашивает. А я сам сегодня вот Славу пытал, я все время пытаюсь понять, Чайка и... Вот я бы понял так, вот вы... понятно, что слив Платона, слив Ротенбергов идет, ну и подспудно Медведева, конечно, да, это одна наезд. И тут вдруг появляется, полтора года готовили фильм, и, значит, вот он как раз подоспел, почему-то сейчас только закон. Ну, неважно, сейчас не будем в теории заговора вдаваться, ну да, хорошо, выходит Чайка, да. И вот там, с одной стороны, Чайка, а с другой стороны, Платон. И я вот пытаюсь понять, они в разных категориях или в одной? С одной стороны, вроде бы это Чайка как ответ как кому-то, да, кто Платон. Вот так легче думать. Но с другой стороны, Навальный же обе вещи выдает. Хотя Навальный, ну, собственно, в этом смысле хороший инструмент для слива, да. Не в плохом смысле, что он сливной бачок, а в том смысле, что если ему подкинуть материал правдивый на соперника, то он, конечно, его запилит, да. В этом смысле, ну, как я считаю, я не знаю, там, может быть, это так, не так. Но мне кажется, что да. Я на месте того, кто сидит там в Кремле или наоборот в Белом доме, если бы мне надо было, я бы имел своего человечка, который мог пойти к Навальному и сказать, вот нате, вот материал на того-то. Там же они знают все про друг про друга. Поэтому не знаю, кто сливает. А если говорить, кому это... Ну, там с Платоном, с Медведевым-то понятно. Это Слава все рассказывает, и Володин, и там присутствует. А вот Чайка к кому относится? А вообще интересно, да, мы так заинтересовались этими... Вот фильм же снимут про эти дела. Вы же понимаете, что про любого правителя всегда есть фильм, да, про любого президента Соединенных Штатов есть кино, да, ну, может быть, кроме самых ранних, хотя, наверное, про всех есть, я не знаю, там все не смотрел. Про наших всех есть, это понятно. И про эту эпоху снимут, и не один фильм. Мне вот интересно, как они будут интерпретировать, кто будет Чайку играть, кто будет играть там эту Екатерину, как ее, Васильеву, да? Эртенберг Шайтон. Такое имя и фамилия, да? Шила говорит... Шила первая. Эдик, вопрос. Слава говорил про долю. Может, поподробнее? Может, это вы Славу поподробнее попытаете? Про долю. Он же про долю. Я как-то с долей не очень... Сергей Лысенко спрашивает, хард-рок любишь? Ну, как с теми помидорами, да, слушать люблю, а так не очень. Ну, а что хард? Это же по настроению рок. Рок-н-ролл, это же все рок-н-ролл. По настроению бывает и на метал припрет, а так-то в основном, конечно, я больше что-нибудь такое по Макару. А так, вопросы. Шестиструнку в эфир. И так вот меня тут за одиозность корят, и я еще пока не разобрался, что это такое. А тут еще и представляете, я сейчас шестиструнку достану, сыграю, там спою и там на машинке и крестиком, да? Эдуард, а возможно мировое правительство? Спрашивает Хаймен Тор, наверное, да? Так. А возможно ли мировое правительство? Ну да, ну я ж говорил и могу еще раз повторить вслед за Брэдбери, да? Нет никакого правительства. Мы есть правительство. Хотя, может, это был и не Брэдбери. А Крым станет отдельным государством? Я вообще предполагаю, что государство нам не уперлось. Зачем людям государство как таковое в современном мире? Для чего? Государство уже призвано, так сказать, защищать от внешней агрессии, как бы, а на самом деле, ну, распространять внешнюю агрессию, по большому счету. Но сейчас же не надо, сейчас же можно на аутсорсинге защищаться, сейчас не надо иметь сильного государства. Ну, Литве не надо, ну, даже Литва, ладно, но Эстонии не надо быть сильным государством, иметь сильную армию. Ну, в НАТО-то и все. Ну, это же аутсорсинг, да. Ну, есть у вас маленькое свое государство, да, вот вы его организовали, 200 человек. И вы не хотите, чтобы какие-то козлы пришли и начали тут диктовать свою конституцию. У вас маленький островок в Тихом океане, вы его выкупите. Ну, вступите в НАТО, что они там просят? 2% от ВВП, да хоть 22, какая разница? Ну, недорого же, и ничего не надо. Одного солдата они пришлют или двоих, и будут стоять с кнопкой, как чувак в этом, в ларьке, да, там, или в магазине. Вот он сидит, и кнопка у него, дедушка сидит. И вот такой дедушка из НАТО будет, пенсионер, сидеть с кнопкой, с тревожной. И все. И нахер нам тогда государство? Ну, сами мы разберемся, что нам построить, что нам попилить, да? Эдик спойлер. Богдан ТТ читает, пишет, бля, он читает не из нашего чата. Нет, из нашего чата. Максим Баженов спрашивает, опять меня спрашивает, Эдди, как относитесь к проекту Венеры Жанна Фреско? Спите это. Так. У тебя голос, как у куриного торчка, это у меня? Ну, вполне возможно, почему нет? Я не знаю, как можно вычленить голоса у куриных торчков. Хотя, наверное, есть в этом тема. У меня такая подобная мысль посещает, когда я эхо слушаю. Почему-то. Химентор, спрошу по-другому. Как скоро люди будут готовы к мировому правительству? Ну, я... отвечу по-другому. Я сторонник теории информ. Я как раз не пошутил, когда говорю, мы и есть правительство. С точки зрения теории информ, мы и есть правительство. Не будет назначенных людей в правительстве. Правительство будет сетевое, блуждающее. Как блуждает мысль по вашей голове, пока не оформ... по нейронам мозга, да, в виде электрических импульсов, пока не оформится в предложении, да, или в пожелании. Вот так оно будет развиваться. Мы будем все связаны связями информационными, и общий мозг будет вырабатывать стратегию. А эта стратегия будет подтверждаться интересом, лайками, чем угодно, да, ну просто интересом. Если людей возбуждает тема, значит она решается, вот и все. Да, будут какие-то технические исполнители, но скорее всего это будет менеджмент, да. Мы наймем себе Саакашвили, например, губернатором или президентом, или еще кого-нибудь. Наймем. И не надо нам своих, которые потом нам будут рассказывать, почему они такие великие, мой народ меня избрал. Не избрал, а назначил. Вот как будет. И назначил, и ты приехал, поработал, иди нахер. Еще мы еще проверим, карманы только вывернешь, не унес с собой, ничего. Вот как оно будет. Поэтому не, мировое правительство будет, но оно будет и заключаться. Мы и будем мировое правительство. Вот мы когда сидим, обсуждаем что-то, что-то решаться будет. Люди побегут и сделают, если мы решим. Иван Петров, Веллер в студии, если да, почему он молчит? Веллер со мной всегда в студии, он у меня несколько книжек есть, я от него как-то далеко не отхожу. А молчит, потому что он в книжном виде, но он не молчит, он к вам апеллирует, он обращается к вам через меня, через мой мозг, он же поселился там, да, Веллер, у него же есть там своя комнатка, и достаточно приличная, я даже бы сказал... Квартирка. Эд, ну признайся, в какую игру играешь на досуге? Валерий Задунайский спрашивает. Ну конечно же, я и говорил. Рагнарёк я играю. Причем я по серверам блуждаю. Вот недавно закрылся российский сервер Рагнарёк. Я теперь... Ну она старая игра, она такая. Если... Ну я просто уже сколько там... 15 лет в неё играю. Сколько... Я уж не помню, когда она началась. Поэтому мне уж как-то переходить на другие игрушки. Нет. А, Эдуард, вы не знаете про программу Зело? А, ну это вот этот, да, меня спрашивали, знаю, конечно. Ну, слышал, по крайней мере. Это чат, который из уст в уста. Угу. Эдик, был Голодомор в Украине? Саша Ютуб спрашивает, это а то что? Я как-то настораживаюсь, да? А то обычно после таких разговоров сразу возникает там, ты сволочь там, и это самое. Причем с любой стороны, был, не был. Я не боюсь отвечать, я просто не понимаю, в чем суть вот этого обращения к прошлому всегда. И когда мы обращаемся к прошлому, которое ну, было до нас, я имею в виду не в нашей жизни, да, а, грубо говоря, нам говорят о каких-то вещах, нам рассказали об этом, да, то это всегда чревато неким конфликтом. У нас и так много конфликтов текущих, я не понимаю, зачем нам конфликты в прошлом, да. Ну, был Голодомор на Украине? Ну, наверное, был. Если вы говорите, я вообще, с точки зрения теории информ, любое слово, любое, что существует в информационном пространстве, существует именно в этом информационном пространстве. Ведь вопрос, как оно воздействует, как информа. Голодомор был, не был, мы не знаем. Я про Бога также говорю. Есть Бог, нет, мы не знаем. Но то, что он наказывает на нас безусловное влияние, это да. В этом смысле он, конечно, существует. И в этом смысле существует и Голодомор. Он до сих пор существует, потому что он у вас в голове. А теперь и у меня в голове. А теперь еще вот 1000 человек услышало это слово несколько раз подряд. Понимаете, и вот он подселяется. Это же информа. Он все время стремится расширяться. А ему, по большому счету, конечно, надо было давно бы умереть. Вот если бы умерли эти Голодоморы, Власовы и прочие, может, и не было бы ни ДНР, ни ЛНР, ни Майдана, может быть... В таком смысле я имею в виду. В плохом. Был ли геноцид армян? Опять Стоноженко спрашивает. Точно такой же ответ. Я не присутствовал, слава богу, при нем. Иван Серкова. Георгиевич, вы с Мальцем определились, чем отличается русский от россиянина? Не знаю, это, видимо, русским надо определяться. Я и россиянином себя не хочу считать. Да? Мне вот все время это родина, да. Родина, когда говорит, а родина, ну, я вот с патриотами, ну, вот что спорить, да, ну, родина, какая родина, Моя родина Советский Союз, у меня ее нет. Я, может, не очень хорошо относился к своей родине, может, не очень даже и хорошо отношусь. Но когда мне вместо нее начинают рассказывать, а как же ты, суко, вот родина-то, вот Россия. Я говорю, нет, это не моя родина, моя родина Советский Союз. Тут же следом всегда в основном мне влетает вопрос про людей, которые не знают. Да, но это же эта земля тебя, ну, ты родился на ней, да, условно говоря. Все равно, какая разница, как она называется. Я говорю, я родился в Вильнюсе. И все, понимаете? И получается, что все. У меня была родина, у меня нет родины. У меня родины нет. Я что, литовец? Нет. Я россиянин? Нет. Я советский. Ну как, со всеми вытекающими, со всеми плохими. Совок я. Понимаете, я в голове совок. Я могу думать как угодно, мыслить себя демократом, либералом, но там основа лежит, совок. А самая главная основа в совке – деньги. Как великолепная песня у Макса Леонидова, да? В этом мире, детка, не главное – звон монеты. В этом мире, как не главное – звон монеты. В этом мире есть вещи куда поважнее, в этом... Здесь деньги последнее дело, да? Вот в мире детка, блин, забыл. В мире деньги последнее дело ей-ей. Вот так он поет. Послушайте великолепную песню, если кто не слышал. Это рок-н-ролл прям такого высшего качества. И вот это основа совка, понимаете? Деньги не главное. Ну как я его вижу, как Слава его видит. И мы все время в поиске, а что же главное, да? И тут вот каждый выбирает для себя. Эд без корней, где твои корни, Василий Иванов? Понимаете, корни есть у дерева, поэтому оно стоит всю жизнь на одном месте, да? И то не всякое дерево стоит всю жизнь на одном месте. Есть перекати-поле, которое имеет множество корней, но, сука, все равно катается по всему полю, да? А что? Вот в чем ущемление? Вот понимаете, у меня родину выдернули из-под ног, подсунули вместо нее, да, какую-то грязную тряпку, как я сейчас считаю и вижу, да, ну вот с точки зрения государства хотя бы. И меня же еще виноватят, что у меня нет корней. Может быть и нет. Но вы мне верните Советский Союз, а потом уже упрекайте. Откуда же я их возьму, если вы меня просто взяли и вырубили? Из этого мира. Вырубили мою родину, вырубили, ее нету. Вот когда вот говорят мне Гиркину ненавидеть там или что-то такое, за что же мне его ненавидеть? Я вот Ельцин, я действительно ненавижу. Вы знаете, я вот придумал, хотел сделать, но потом думаю, ну, это будет высшая, как бы, эта мерзость, да, но условно говоря, ну хочется что-то мерзкое сделать. Хочется сделать, вот, понимаете, я бы сделал, хотел памятник. Ельцину сделать, да, вот, ну там он есть какой-то, только в интернете ему поместить. И там кнопочки, что были, ты туда зашел, там плюнуть, или там могилу, да, плюнуть там, грубо говоря, поссать, насрать, я извиняюсь, вот что-то, вот мне хочется сделать гадкое, я понимаю, человек уже ушел и так далее, но он из-за своей скотской этой, из-за своей политики сраной, да, он просто взял и лишил всех меня родины. Всех. Меня родины лишил. Она моя была, родина. Может быть, плохая была, что. Теперь я не обязан корни иметь, понимаете? Все. Никто мне предъявить не может. Я теперь всем могу предъявить. Эд, ты поддерживаешь связь с ведущим программы «Крым наш»? Сергей Бардаш спрашивает. А я поддерживаю связь только практически с одним человеком. А, ну, в смысле, виртуально с несколькими? Нет, не поддерживаю. У меня 3-4 собеседника есть по скайпу, и все. Мы все СССР, пишет Богдан. Я очень переживал по его распаду. Но моя страна, мой народ состоялись. Состоятельны. Я готов за своих украинцев умирать. Богдан, я завидую. Я вам завидую. Вот я бы хотел так сказать, как вы, да? Вот я готов просто грызть, рвать, умирать, что хотите, да? Лететь в Сирию, бомбить Турцию и так далее. Но я так не могу сказать про эту страну. Ну, все, тогда ни о какой родине не идет речь. Я не могу. И вы не можете про РФ то же самое сказать. Может быть, если я в Украине оказался на тот момент, или в Литве, я не знаю где, да, ну просто так жизнь сложилась, да, и получил тот паспорт, а не этот. Может быть, я сейчас с вами бы абсолютно сидел в одной лодке и так же точно говорил. Шаймаков говорит, Эдик, может будешь давать голос другим помянуть, а потом это обсуждать некоторое время, потом другой выскажется минуту и так далее. Я думаю о формате, это уже как программа с точки зрения продюсирования. Я не хотел бы вот именно эту программу ломать. Я понимаю, что есть разные видения и это. Я тоже понимаю, глаз народа нужна. Я просто сейчас пока не очень понимаю, где мне взять под нее ресурс человеческий, то есть кто будет ее вести. А вот эта программа меня устраивает, потому что она меня устраивает, потому что мне никто не возражает. Это меня очень радует. Эдик, какая должность будет у вас после революции, Александр Гайгалович? Я надеюсь, что никакой. Должность это что? Должность это значит должность от слова должен, да? Ты же сразу должен. А я не хочу быть должным, понимаете? Просто я считаю, что и так у меня долгов накопилось в течение жизни столько, что я никогда не отдам. Еще и должность какую-то получать. Да более того, я даже биться не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что там вы даже не представляете, как это все легко делается. Вы даже не представляете, как налетит куча людей с такими языками по длине, которые, блин, это и начнут просто облизывать со всех сторон. И, ну, просто я там уже сзади. Я уже сейчас сзади. Они уже очередь заняли. Все нормально там. Вот, вы видите, вот мне все говорят там, ну и вот со Славой, я там, Ильнур, вот как-то передачи, программы, Слава отдельно. Вот на моем месте был бы Володин, ну так сложилось, или такой человек, как Володин. Вот что бы он делал? Он бы увеличил зависимость Мальцева от себя самого. Что я делаю? Я наоборот стараюсь, чтобы Мальцев не зависел от меня. Чтобы дело работало само по себе. Вот так мы устроены, да, вот эти, за черным лебедем. Я считаю, что я не сделал дело, если дело не может работать без меня, само по себе. Я говорю, самый приятный для меня момент был во всех бизнесах, да, когда сколько бы я их там не делал или что делал, не создавал, это когда создаешь что-то с нуля, а потом через некоторое время, когда все закрутилось, завертелось, ты заходишь в офис, а охранник тебя останавливает и спрашивает, вы к кому? И вот тогда вот это самое-самое-самое приятное. Тогда ты понимаешь, все, ты тут не нужен, оно работает. Поэтому мы так любим своих детей, понимаете? Дети, они без нас могут жить. Ну, после какого-то времени, естественно. Василий Пупкин, Эдик, у тебя домашние животные есть, а тараканы не в счет. Тогда нет. В Твиттере заново не регистрировались, Руслан Бегов? Нет, не регистрировался. Они меня обидели. Да ну нафиг, я не люблю это. Ну я тоже понимаю, ну я там начал, написал несколько постов. Вдруг приходит какая-то писулина мне, срочно мне пришлите свой телефонный номер. В жопу, не буду я. Не будет меня в Твиттере. Не хочу. Мизетзет, вот по поводу Гиркина. Эдик, я тоже поддерживаю Гиркина, он цельная натура, ты молодец. Я не поддерживаю Гиркина, но я даю ему право на существование. Понимаете, я же как рассуждаю. Вот есть люди, с которыми я поговорил, да, и какое-то время достаточно большое, и смог бы их переубедить. А есть те, которых я переубедить бы не смог. Вот я бы не смог переубедить Чайку. Почему? Потому что он темный, да? Ну, как мы рассуждаем. А я светлый. Он по-другому мыслит. И все. В этом смысле Лукьяненко, конечно, очень хороший такой мир выстроил. Не очень хороший он стилист, но очень хороший вот мир он придумал, да? Светлый, темный, как-то более-менее понятно. Но проблема в том, что все равно все себя считают светлыми, да? На разных сторонах, потому что но он же дал эту характеристику, да? А характеристики как раз вокруг Мы все эгоисты, да, мы все пьем кровь друг у друга. Только, грубо говоря, одни готовы отдавать, а другие не готовы отдавать. Вот и все. Готовы забирать. Наверное, так и надо. Наверное, это и есть инь и янь. Зосик Круг пишет: распад СССР отнял родину россиян, зато вернул всем остальным. Мои соболезнования, Эдик. Спасибо. С этим, ну, как вы чувствуете, да, вот украинцы чувствуют, я так понимаю, Зося, значит, это тоже Прибалтика, да? То если вы так чувствуете, то я готов пожертвовать. Я имею в виду, что я же говорю, я не собираюсь обратно СССР. Я говорю, так оно случилось. Я именно по отношению к тому говорю, что оно так получилось, да, условно говоря. Так решилось. У меня есть претензии там, к конкретным людям, которые это допустили, которые сделали. Но я-то говорил именно тогда, когда мне Путин с его шайкой и лейкой сует в нос патриотизм. Говорит, ну тут родина. И это передается, ну, грубо говоря, там через маму и что-то такое. Да? И вот это возмущает больше всего. Это не родина. Это тряпка грязная. Вы мне ее подсовываете за место родины. Не надо мне говорить, как Михалков, да, старший, еще писал. А сало русское едят, да? Чё он там? У нас хают за границу, а сало русское едят. Вот эта мразь, наверное, русского сала, я не знаю, когда ела, да? Мразь. А о покойниках либо хорошо, либо ничего. Он не покойник, он не умер, он здесь, он призраком должен бродить. Его там должны не принять, в три мира должны не принять. Ну, не знаю, только если девятый круг по нём. Ну, потому что предатель. Все это знают. И сало русское едят, вот это самое. Вот я когда-то по молодости даже отвечал ему такие вещи, написал стишок, да, ему в ответ. Ему, который никогда не прочитает, да. Я люблю рубать котлеты и картошку и сальцо, но не надо мне за это тыкать родиной в лицо. Эдик, из-за чего конкретно Мальцев на территории путинской лжи огорчился? Но он же сказал, насколько я понимаю, он что-то там увидел, что-то ему не понравилось. Мальцев человек горячий, да, он такой горячий, горячее меня. Я, может, там псих, но на самом деле он быстро очень принимает решения, он резкий. И если его задело что-то, а задеть может, да, он сразу раз у него торкнуло, поэтому долго придется потом доказывать, что это. Ну так, вот такой он резкий, да. Так. Алексей Гайголович спрашивает: Эдуард, вы с Мальцем больше не будете вести плохие новости? Ну, будем, почему? Ну, что вы уж так на плохие новости? Ничего. Сало это хорошо. Так. Эдик, деньги пришли, я на Билайн отправил. Не знаю, что. Что-то тут приходит, а что-то туда приходит, к Андрюхе. Сейчас посмотрим, да, вот что-то вылезло. 5 рублей. 5 рублей вылезло. Говорят, что пачка патронов для ПМ стоит 80 рублей. Вот все, что у меня вылезло. Наверное, по дороге забрали. Так. Это да не ври, Мальцев в жопу Немцова влезал. Ну нет. Ну нет, может, вы больше меня знаете. Я не присутствовал при этой процедуре, как-то она мне кажется довольно-таки. Нет, я только один эпизод точно помню, когда он по поводу знаком с Немцовым, нет, он больше с Касьяновым, так сказать, знаком. Ну, а вернее, с Касьяновым, наверное, через Немцова. Я, честно говоря, даже не знаю, надо у него спрашивать. Я только помню один эпизод, когда прилетел у нас тут выбор, и Немцов прилетел в свою партию. Первый вопрос журналисты его там в аэропорту что-то спрашивают, он им задал. Говорит, что тут с Мальцевым? Он говорит, еще как сказать, держится или что-то он там такое спросил. То есть это Немцов помнил о том, что есть такой Мальцев. Ну и обратной процедуры тоже не было, я думаю. Эдик, ты хочешь спать, ты зеваешь? Нет, ни разу не зевнул. Ни разу не зевнул сейчас. Я зеваю, знаете, когда у меня зевание начинается? Когда у Мальцева 22, вот так, 05-010, и меня так пробивает, вот, ну, там, вот 15 минут до конца, ну, да, вопрос. Эдик, а что за проблема была бы в Вильнюсе вам жить? Зося спрашивает, а вы приглашаете? Да никакой проблемы, у меня там все родственники по маминой линии. Да нет, я как бы и думал, но тут, ну, как-то, понимаете, я же, я даже не знаю, это же такое вот как, я тоже как перекати поле, но только такое вот, зацепился в какой-то и сижу. Там, да, у меня климатит там, там как-то хорошо, и погода моя, и лес мой. Не знаю. Как вы думаете, кто убил Кеннеди? Иван Петров спрашивает. Кто убил Кеннеди? А их же там всех поубивали. Кто убил Кеннеди? То есть вы имеете в виду, вы не верите в официальную версию, да? И никто не верит. Вот у нас. А вот, вот. Надо, знаете что, надо этот вопрос направить куда? В ФБК. Они там расшифруют. Если Славу убьют, что нам делать? Славу, как сказать, не умирает. Слава жив, Слава жит. Слава жил. Нет, Слава будет жить, как про Ленина говорят. Да нет, ну а что, это же информа, что? Вы понимаете, информа... Мертвого лидера превращается просто в такой памятник, которым можно пробить любую херню. Да вы что? Кому же это надо? Нет, от случайности никто не застрахован. Но я не верю в заговор по этому поводу. Потому что действительно есть общий разум. И он предполагает, да? Если необходим Мальцев здесь, он здесь останется. Я в этом смысле фаталист. Эдик, как пообщаться с тобой по скайпу? А у меня там такой длинный список непринятых звонков. Вы уж извините, я правда мизантроп. Это оговорочка по Фрейду. Да. Вы меня сегодня смешите как раз. Эдуард, вы читали Кастанеду? Читал. Алекс Оксидус спрашивает. Читал. Что-то сказать по поводу Кастанеды? Так, в двух словах, да? Или напеть там. В двух словах. Ну что, Кастанеда? Я вот, единственное, что если кто-то будет читать, да, на самом деле мне показалось довольно-таки скучно, но я бы ее вообще не прочитал. Я как-то купил Кастанеду, я читал только две, вот про Матус, Хуана Матуса, две книжки о нем, первую и видимо, вторую. А вот. Но дальше меня что-то как-то не воплотило. Но я, на самом деле, три страницы купил книжку, три страницы прочитал. Вообще начал плеваться, пинать ногами. Говорит, что-то какая-то херь вообще собачья. Так не пишут, так вообще. И это глупость какая-то несусветная. И выкинул ее. Больше никогда читать не буду. И вдруг ко мне приходит мой товарищ и приносит тоже мне почитать. Говорит, вот я Кастанеду там почитал, на, почитай. Я говорю, я сейчас только выкинул. Но, правда, у него другое было издание. Я открыл, прочитал эти же три страницы и стал читать дальше. И прочитал все. Оказалась разница, знаете, в чем? В переводе, да. Там две дамы были переводчицы, которые книжку я выбросил. И это была чушь собачья, да. А в этой перевод был странно назван так. Перевод под редакцией Пелевина. Ну, я думаю, что это перевод Пелевина, просто он как человек достаточно, с одной стороны, скромный, а с другой, конечно, безусловно, абсолютно нескромный. Он, видимо, таким образом подчеркнул, что все-таки есть машинный перевод, а он всего лишь... Так вот, да, совсем другая книжка была. Вот это мое впечатление от Кастанеды, наиболее запомнившееся. Ну, а так, какие-то вещи интересны, особенно... То, что связано с контролируемыми сновидениями, но это меня тема сама по себе интересовала. Но это такой очень длинный разговор. Кастанеду не трожь. Да нет, пожалуйста, я не... Я вообще очень счастлив, что существуют такие писатели, поэты, которые пытаются туда, да, проникнуть, туда, вот так вот, оттуда его посмотреть, таким взглядом, под веществами. Я это все читаю прям с запоем. Что вы? Просто говорить не торкнул не в том, просто есть вещи, которые меня торкают больше. Я люблю динамику, да. Если что-то такое, что хорошо бы мне философию через, грубо говоря, познавательность через развлекательность, а не наоборот. Вот. Большое спасибо всем за внимание, то, что вы приходите и не уходите. До завтра. Заходите к нам на огонек.